обольщенном народе иудейском, который не принял и не узнал своего Мессию и распял его на кресте. Но разве только к этому народу относятся сии слова апостола Петра? Ведь и мы, как и все народы во все времена, жили и живем среди рода развращенного, от которого надо нам спасаться. Весь род человеческий всегда делился и до ныне делится на две части. Одна часть — это люди добрые, возлюбившие Христа, идущие по указанному им пути страдания, другая — это люди нечестивые и грешные, отвергшиеся заповеди Христовых, идущие своими грешными и темными путями. О них говорит святой апостол Павел, что они помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. О каком роде неверном и развращенном говорит апостол? Конечно, о неверующих, которых так много, бесконечно много, ибо есть несчетное число людей, которые издеваются над религией, совершенно не зная ее, не читая Евангелия, не зная основ нашей веры. Они невежественны, отчуждены от жизни Божией. Они живут жизнью, далекой от Бога, жизнью плотской. Они заняты только благами мира сего и только к ним стремятся. Духовные стремления им совершенно чужды по причине ожесточения сердца их, забывшего жизнь духовную, жизнь чистую. По пути Христову могут идти только люди, сердце которых не ожесточено, мягко и чисто, полно смирения и любви к людям. А люди с ожесточенным сердцем, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Разве мало таких среди нас? Очень много. И всегда, во все века, во всех народах их было очень много. Ибо если я раньше сказал, что род человеческий делится на две части, людей добрых и кротких, и людей злых, бесчувственных, служащих похотям и страстям своим, то эта вторая половина гораздо больше, чем первая. Первая всегда составляла малое стадо Христово. Вы — малое стадо Христово, и вам говорит апостол Петр, что надо спасаться от рода сего развращенного. Почему надо спасаться? Потому что то, что творится в роде нашем грешном, в роде развращенном, весьма опасно. Сердце человека всегда склонно более ко злу, чем к добру. Сердце человеческое легко воспринимает все злые меры, охотно следует им и попадает на путь погибели. Надо спасаться от этого рода. Как от него спастись? Ведь мы живем среди этого рода. Можем ли мы совсем уйти от него? Нет, не можем, ибо святой Павел пишет Коринфянам так: